Глава 24. Макс принес Снорри огромную кружку пива, когда тот уплетал третью порцию сосисок, и к тому времени, когда армия фон Уланда час спустя двинулась к замку Рейкгард, он громко храпел, уронив голову на стол, все еще сжимая кружку в руке. Феликс не осмеливался встретиться взглядом с Готриком, когда они оставили старого истребителя позади и последовали за Максом, отцом Марвелтом, магистром Мархальтом, Домиником Рейкландером и шестью отобранными рыцарями Рейксгвардии из лагеря. Готрик был напряжен, как медвежий капкан, но Феликсу было все равно, что ему откусят ногу. Он надеялся, что остальные достаточно умны, чтобы тоже почувствовать его настроение, иначе, скорее всего, произойдет насилие еще до того, как они доберутся до замка. В то время как основные силы фон Уланда двинулись строго на восток по главной дороге, лорд Доминик повел лазутчиков при свете фонаря в просеке между деревьями в лес к северу от полей, окружавших замок Рейкгард, где, по его словам, был спрятан вход в секретный туннель. Феликс насторожился, когда они приблизились, потому что это были леса, из которых хлынула орда Кемлера. Летучие мыши поднялись из этого леса, и на его опушке строились осадные башни. Но теперь, казалось, он был покинут. Летописец не слышал и не видел никаких признаков присутствия нежити или какого-либо другого существа. Ни одна птица не пела в ветвях. Ни кролик, ни лиса, ни барсук не пробирались сквозь подлесок, и с еще не распустившимися зимними ветками казалось, что они движутся по мертвому миру, словно они могли быть последними живыми людьми в империи. Пробираясь в конце шеренги вместе с Готриком, Феликс то и дело ловил себя на том, что пристально смотрит на братьев-близнецов, отца Марвальта и магистра Мархальта, шедших бок о бок в центре шеренги, склонив друг к другу головы, словно вели приватную беседу, но они не произносили ни слова. Наконец, любопытство взяло вверх, и он подошел к Максу, стоявшему чуть впереди него. «Макс», — тихо сказал он, кивая вперед, — «отец и магистр, у них есть какая-то связь?» Макс лукаво улыбнулся. «Помимо очевидной?» Он спросил. «Да, они могут говорить друг с другом мысленно. Действительно, отчасти именно так они пришли к выбору своей профессии». Он отошел к Феликсу и продолжил, набивая табаком свою трубку. «Был третий брат, Марнольд, еще один близнец, и все трое могли разговаривать друг с другом таким образом с рождения». Но потом Марнольд был убит некромантом, и его использовали для грязных экспериментов. Однако после его смерти мертвый брат пришел к живым в их снах, и они обнаружили, что могут общаться друг с другом так же, как при жизни и после смерти. Макс заставил пламя появиться на кончике своего пальца и раскурил трубку, затем продолжил. Марнольд умолял своих братьев найти способ освободить его от призрачного подобия жизни и позволить ему перейти в царство Морра. Итак, братья нашли свое призвание. Марвальд искал выход из этого сложного положения в учении Морра, в то время как Мархальд поступил в Аметистовый колледж, чтобы найти магическое решение. И в процессе каждый обнаружил, что обладает большими природными способностями, которые с тех пор они использовали для борьбы с некромантией во всех ее формах. «И они освободили своего брата?» — спросил Феликс. «О, да», — ответил Макс. И еще вычислили и уничтожили колдуна, заключившего в темницу его душу и души тысяч других детей. Он улыбнулся и снова двинулся вперед. С тех пор они пользуются большим спросом. Некоторое время спустя, когда обе луны стояли низко в небе, лорд Доминик замедлил шаг и указал вперед. «Проход прямо перед нами», — сказал он. «Примерно в 50 шагах». Макс кивнул. «Тогда идем тихо», — сказал он. «Там могут быть охранники». Феликс, Готрек и рыцари Рейксгвардии выхватили оружие. Доминик закрыл свой фонарь с прорезями, а Макс и близнецы в мантиях бормотали заклинания и заговоры. Когда все было готово, они опять поползли вперед и через минуту вышли на небольшую поляну. С одной стороны стояла хижина угольщика, давно сгоревшая дотла и медленно возвращавшаяся в лес. Лианы переросли наружные стены, а засохшие сорняки пробились сквозь доски маленького крыльца. «Я никого не чувствую», — сказал Макс. «И никаких некромантических конструктов», — сказал отец Марвальд. «Я не чувствую магии смерти», — сказал магистр Мархальд. «Тогда вперед», — скомандовал Доминик. Они вышли на поляну и быстро увидели, что здесь недавно кто-то побывал. К Кусты были раздавлены плашмя, и на опавшей листве виднелись следы, оставленные босыми ногами, некоторые тяжелыми ботинками, а некоторые ступнями, состоящими только из костей. «Вход в хижину», — сказал Доминик. «Он был спрятан, но...» Капитан Рейкс гвардии выступил вперед и осторожно просунул голову внутрь. Быстро осмотревшись, он жестом пригласил остальных идти дальше. Феликс последовал за Готриком внутрь и огляделся. Внутри здание было таким же ветхим, как и снаружи, без крыши и заросшим сорняками, но в одном углу обугленные доски были приподняты, открывая квадратное отверстие в каменной кладке внизу, со ступенями, спускающимися в темноту. Рядом с ним лежал каменный люк, расколотый на два тяжелых куска. Доминик хмыкнул, увидев это. «Тише, друзья», — сказал Макс. «В туннеле могут быть стражи». «Я пойду первым», — сказал Готрик. Никто не спорил, и истребитель направился к ступенькам. Феликс последовал за ним. Доминик Рейкландер встал рядом с ним и снова поднял фонарь, но капитан Рейксгвардии кашлянул. «Милорд», — сказал он. «Возможно, вам не следует продолжать». Доминик покачал головой, хотя лицо его было бледным. «Нет, капитан Хеткер», — сказал он. «Мне не отдадут мой замок. Я заберу его сам». Капитан выглядел несчастным, но смог только почтительно склонить голову и пристроиться позади него. Макс и близнецы замыкали шествие, и процессия последовала за Готриком в темноту. Туннель был шириной в два человеческих роста и шел прямо на юг, насколько Феликс мог видеть, что, по его мнению, было не очень далеко. За пределами света фонаря стояла кромешная тьма, но было ясно, что Готрик видит достаточно хорошо, потому что он беззаботно зашагал вперед. Его топор болтался у него на боку. Через несколько мгновений спустя что-то блеснуло в темноте впереди них, и Феликс смог разглядеть большую глыбу, загораживающую проход. Готрик не замедлил шага, но все остальные притормозили, приглядываясь и перешептываясь друг с другом на ходу. Еще через несколько шагов сверкание превратилось в россыпь золотых монет, а комок обернулся в тело, привалившееся к стене, с выпученными глазами и прижатыми к груди руками. «Фон Гелдрехт!» — выдохнул Доминик. Это действительно был Стюарт, каждый карман которого оттопыривался от золота, а по всему телу были развешаны тюки, кисеты и мешочки, тяжело нагруженные всякой всячиной. «И сокровище твоего отца», — добавил Феликс. «Он обманом заставил твою мать открыть тайник». «Вор!» — прорычал молодой лорд. «Он всегда слишком любил золото». «Что ж», — сказал Макс, присаживаясь на корточке рядом с телом и заглядывая ему в глаза. «Тогда тебе приятно будет услышать, что его это и погубило. Нести все это было слишком тяжело». Готрик фыркнул. «Жалкий предатель». Доминик неуверенно посмотрел на рассыпанные сокровища, затем жестом велел им продолжать. «Пока придется оставить это здесь. Надеюсь на ваше молчание, пока оно не будет забрано. Хорошо?» Послышался общий ропот согласия, хотя некоторые рыцари, проходя мимо, оглядывались через плечо, а Феликс озадаченно нахмурился. «Почему Дрегер и его люди не забрали все подчистую?» — спросил Феликс. «Это был их путь к отступлению». «Значит, они не зашли так далеко», — ответил Готрик. И примерно через сотню шагов предположение истребителя подтвердилось. Проход был завален расчлененными телами и сломанным оружием, а стены заливала кровь. «Кто это?» — спросил Доминик, осторожно пробираясь сквозь кровавую бойню. «Капитан ополчения и его люди», — сказал Феликс. «Они пытались сбежать после того, как ворвались Кемлер и его приятели». Он поморщился, обнаружив Дрегера среди тел. Тот был разрезан на три части и частично съеден. «Похоже, они встретили кого-то из отставших». Доминик вздрогнул, затем продолжил путь. Наконец, проход уперся в стену из массивного, обработанного гномами камня, которая, как понял Феликс, должна была служить фундаментом внешних стен замка Рейкгард. В блоках была вделана толстая, окованная железом каменная дверь. «Подождите», — сказали отец Марвальд и магистр Мархальд, когда Готрик приблизился к нему. «Здесь есть обереги». Истребитель остановился и нетерпеливо начал ждать, пока Макс и близнецы что-то бормотали, совещаясь и осторожно ощупывали воздух перед собой руками. Наконец отец Марвальд повернулся и развел руками с длинными пальцами. Казалось, весь цвет исчез из воздуха между его ладонями, и облако серого тумана поднялось вверх, направляясь к гному и людям. Стало холодно, как в могиле. Готрек зарычал и поднял свой топор. «Будь проклято твое колдовство, жрец смерти!» — прорычал он. «Что это?» «Что ты делаешь?» — рявкнул Доминик. «Прекрати!» Магистр Мархальд поднял руку, когда его брат продолжил заклинание. «Не бойтесь», — сказал он. «Это заклинание называется маска Морра. Оно безвредно, хотя и неприятно. Оно скроет наше тепло и биение сердец и заставит нас казаться мертвыми для нежити. Маска часто используется паладинами Морра, чтобы подобраться поближе к своей добыче». Липкий холод пронизывал одежду Феликса, оставляя склизкую пленку сырости на его коже. Его дыхание затуманилось, затем стало слишком холодным, чтобы образовывать пар. Кончики его пальцев посинели. «Вы превращаете нас в трупы!» — с отвращением сказал Доминик. «Милорд, я обещаю вам», — сказал магистр Мархальд. «Это всего лишь маскировка. С ней мы сможем пройти мимо любой нежити, потому что они будут верить нам, как своим сородичам». Доминик и рыцари шептали молитвы и творили знаки богам, пока облако окутывало их. Готрек выругался по-хазалитски и посмотрел на священника с магистром единственным холодным глазом, но сдержал топор. Мгновение спустя отец Марвальд опустил руки, виновато склонил голову. «Мне жаль», — сказал он. «Я должен был сначала объяснить. Я не привык сражаться бок о бок с теми, кто не принадлежит к храму Морра». Он указал на дверь. «Вы можете проходить. Теперь стражи нас не заметят». Готрек шагнул к двери и вошел, не задерживаясь. Остальные последовали за ним менее решительно. Феликс ничего не чувствовал, пока они проходили мимо, кроме холодного тумана от заклинания священника, который двигался вместе с ними, пока они шли. Внутри проход поворачивал направо, следуя вдоль стены замка, пока не заканчивался узкой винтовой лестницей. Лестница была слишком тонкой, чтобы Готрек мог войти, и ему пришлось повернуться боком и держать топор за спиной, чтобы подняться по ней. Феликс не мог себе представить, как огромные твари это сделали, если только они каким-то образом не деформировали себя. Лестница поднималась все выше и выше, по кругу и по кругу, пока Феликсу не показалось, что он попал в какой-то ужасный закольцованный кошмар, где он был вынужден карабкаться вечно, никуда не добираясь. Наконец, спустя долгое время после того, как его колени уже готовы были подкоситься, а разум хотел закричать, ступени закончились коротким коридором с одной каменной стеной, а с другой деревянной. Скорее всего, в коридоре когда-то стояла деревянная стена, но ее пробили насквозь, словно взрывом. Панели, распорки и остатки потайной двери, вделанные в нее, теперь лежали разбросанные по покрытому ковром полу руин величественной спальни. Кровать с балдахином была больше хижины угольщика, через которую они вошли. Она возвышалась у одной стены, а инициалы КФ были выделены золотом на ее изголовье. Вдоль обшитых панелями стен стояли прекрасные предметы мебели и гигантские картины августейших предков императора. Теперь все они, к сожалению, были разбиты и изрезаны. Готрек взял свой топор на изготовку и шагнул сквозь расколотую стену в комнату, оглядываясь по сторонам. Затем жестом пригласил остальных пройти. Они нырнули за ним, держа мечи и заклинания наготове. «Пойдем», — сказал Доминик, качая головой при виде обломков, и направился к дальней двери. «Лестница в этой стороне». Они прошли через прихожую, уставленную доспехами, затем через разбитую дверь на лестничную площадку, которую Феликс узнал. Именно там пред ними предстал Кемлер, прежде чем увести графа и графиню в своем облаке теней. Феликс подошел к перилам и посмотрел вниз. Внизу была дверь в апартаменты графа Рейкландера и груда тел погибших там людей. Молодого копейщика, стрелка, артиллериста, Классена и Боссендорфера. По крайней мере, подумал он, бросив взгляд на Доминика, трупов графа и графини среди них не было. Движение внизу привлекло его внимание, и он посмотрел вниз, в лестничный колодец. Первый этаж кишел шаркающими зомби, бесцельно бродившими и натыкавшимися друг на друга, а также несколькими упырями. Их головы нервно подергивались из стороны в сторону, когда они склонялись над мертвыми телами и высасывали мозг из их костей. Феликс старался не задумываться, была ли Кэт кем-нибудь из этих тел или зомби. Он должен сосредоточиться на текущей задаче. Он отвернулся и приготовился последовать за Готриком вместе с остальными, но истребитель остановился и поднял свой топор. Руна на топоре пылала так ярко, как Феликс никогда и не видел, отражалась красным в единственном глазу Готрика. «Некромант здесь!» — прорычал он. «Да», — сказал магистр Мархальд, полузакрыв глаза. «Под нами, на первом этаже. Мы должны быть осторожны». Отец Марвальд приложил палец к губам. «С этого момента ведите себя тихо и двигайтесь медленно», — сказал он. «Нежить нас не заметит». «И помните», — добавил Макс, бросив тяжелый взгляд на Готрика и Феликса, «наша цель — открыть ворота для фон Уланда, а не устраивать ненужные бои. Вы можете сражаться, где вам заблагорассудится, после того, как мы впустим армию». Готрик проворчал, но не стал возражать, и все они повернулись, начав спускаться по ступеням тяжелым ползком. «Это было похоже на что-то из ночного кошмара», — подумал Феликс. «Ходить по замку, полному живых мертвецов, словно невидимый, и все время бояться, что наткнешься на любимого человека». С колотящимся сердцем он осматривал каждую груду тел, мимо которых они проходили, ища, но молясь, чтобы не найти среди костей обрывки тяжелого шерстяного пальто, сломанный лук или топор. Он ничего не видел, но это не было гарантией того, что Кэт все еще жива. Возможно, ее съели. Возможно, она зомби. Возможно, Крелл разрубил ее на куски и оставил на стене. Первый этаж, когда они добрались до него, оказался полон зомби и упырей, и Феликсу стало не по себе, когда они приблизились к ним. Некоторые рыцари ничего не могли с собой поделать, и Максу с близнецами пришлось хватать их за руки, чтобы те опустили мечи. Феликс стиснул зубы до боли, ожидая в любой момент, что один из кошмаров поднимет голову, увидит в них незваных гостей и застонет, предупреждая остальных. Но этого не произошло. Даже упыри, бывшие живыми существами, обладающими почти человеческим интеллектом, бросали на них не более чем мимолетный взгляд. Тем не менее, он не мог не затаить дыхание и не сжимать изо всех сил рукоять своего меча. Большое фойе цитадели находилось в 10 шагах по широкому коридору. Высокий вестибюль с мраморным полом, дверь во внутренний двор за углом справа, открытые двойные двери большого зала слева. И пока они пробирались к нему сквозь толпы нежити, Феликс начал слышать тихое бормотание и перешептывание, доносящиеся из обеденного зала. «Смотри вперед», — прошептал Макс. «Там». Когда они вошли в вестибюль и повернули к входной двери, Феликс не смог удержаться и оглянулся. Феликс уже однажды мельком видел обеденный зал, когда входил в замок вместе с фон Вольгеном, Классеном и остальными, чтобы встретиться с графиней Авелейн, и запомнил его как царственный зал с геральдическими щитами, гобеленами на стенах, свисающими с потолка люстрами, длинными, богато накрытыми столами под приподнятым помостом и высокими окнами, выходящими в ухоженный сад. В нем больше не было царственности. Щиты и гобелены валялись сорванные, а на их месте, на голых каменных стенах, кровью были нацарапаны странные символы. Люстры заменили перевернутыми и обезглавленными трупами. С обрубков их шеи капала черная жидкость. Столы лежали разбитые и сваленные по углам, чтобы освободить место для жуткого круга, выжженного и выдолбленного на полированном деревянном полу. По кругу в 9 точках стояли бронзовые жаровни, в которых горели груды отрубленных голов, кистей рук, жир и мякоть, лопающиеся и шипящие в пламени. И в центре всего этого торжествовала настолько странная сцена, что Феликс споткнулся в шоке. Казалось, все устроено как отвратительная пародия на какой-то старый ритуал сбора урожая, когда лорд и леди страны благословляли урожай своих крестьян и поднимали тост за щедрость природы. В круге стояли 2 трона, на каждом из которых были вырезаны орел и корона Рейкланда, и на этих тронах извивались восставшие трупы графа Рейкландера и графини Авелейн, одетые во все регалии древних принцев Рейкланда. Соболиные мантии с горностаевыми обшлагами были накинуты на их костлявые плечи, украшенные драгоценными камнями короны съехали на бок на их сморщенных черепах. Цепи власти свисали с их впалых грудных клеток. Мечи и скипетры были неловко зажаты в иссохших когтях, а вокруг них со всех сторон от тронов устроили обильный пир голода и разложения. Снопы сгнившей пшеницы лежали крестом у ног трупов. Мертвые поросята лежали связанные на блюдах, такие изможденные, что их ребра просвечивали сквозь крошащуюся кожу. Корзины с яблоками, капустой и луком-пореем, черным и сморщенным, валялись между рассыпанными мешками с червивой мукой и заплесневелым зерном. Черепа крупного рогатого скота и кости овец, коз и гусей лежали кучами, и передо всем этим, с развивающимися на неестественном ветру одеждами и широко раскинутыми руками, как у священника, дающего благословение, стоял Кемлер, сжимая в одной руке свой посох, увенчанный черепом, и выкрикивая какофоническое заклинание. Черный нимб мерцал вокруг него, скручивая воздух, и он, казалось, черпал его из мертвых графа и графини, а также из грязных подношений, которые он собрал вокруг них. С каждым слогом его песнопения трупы и дары, казалось, увидали все больше, в то время как короны, мечи и цепи, одетые на графа и графиню, ржавели, чернели и рассыпались в прах, по мере того, как пульсирующая энергия вокруг некроманта становилась все темнее и осязаемее. Феликс был уверен, что это снова было заклинание запустения. Тот же самый ритуал, который Кемлер наслал на замок, отравив воду и испортив еду. Заклинание, которое морило голодом и ослабляло защитников и делало их легкой добычей для его приспешников. Теперь он накладывал его внутри замка Рейхгард на правителей этого самого замка. И если то, что сказали отец Марвальд и магистр Мархальд, было правдой, это затронет все земли, составляющие их владение. Мор распространится по всему Рейкланду. Каждый колодец будет отравлен. Вся еда завянет, сгниет и умрет. Люди будут голодать, армии погибнут на месте. Одним заклинанием Кемлер разгромит силы Империи, прежде чем орда его нежити сделает хоть один шаг. «Мама!» — выдавил Доминик. «Отец!» Феликс зажал мальчику рот рукой и огляделся, испугавшись, что его услышали. Но секундой позже Готрек протиснулся мимо них обоих, направляясь к большому залу, проводя большим пальцем по лезвию своего топора до тех пор, пока не пойдет кровь. Феликс разинул рот и собрался крикнуть ему вслед, но Макс опередил его. «Готрек!» — прошипел магистр, хватая его. «Что ты делаешь? Я же говорил, что ты не должен драться!» Готрек отмахнулся от него, не сбавляя шага. «Никто так не поступает с истребителем!» — прорычал он. «Никто!» Феликс понятия не имел, о чем он говорит. «С истребителем? Каким истребителем? Был ли Снорри здесь? Неужели он каким-то образом очнулся от своего наркотического оцепенения и настиг их здесь?» Затем он увидел то, на что смотрит Готрек, и побледнел. Роди Балкисон стоял у одной из пылающих жаровин, бросая в огонь отрубленную голову из ведра, полного частей тела, которое он держал в левой руке. В его груди зияла ужасная рана от топора, а нижняя челюсть и борода отсутствовали, оставляя на лице запекшуюся красную дыру там, где им следовало находиться. Однако ни с чем нельзя было спутать гребень истребителя с косичками и массивное телосложение. Это был Роди, и он был мертв. Но все же он ходил, и он оказался не единственным. Кемлер поднял и других себе во служение. Таубер, сержант Лефлер и фон Вольген тоже держали ведра и подкармливали кошмарные костры. Макс, отец Марвальд и магистр Мархальд отчаянно крались на цыпочках за Готреком, шепча ему вслед, чтобы он возвращался. Истребитель не обращал на них внимания. Он шагнул в большой зал и отрубил голову Роди одним взмахом своего светящегося рунического топора. «Отправляйся к Гримниру, Роди Балкисон», — пророкотал Готрек.